Во время прививки и дерево, и руки должны быть чистыми. Если прививка удалась, через 20 дней мочальную повязку снимают. После прививки следят, чтобы ниже привитого места не вырастали побеги. И вот привитая почка начинает расти, достигая длины 10 сантиметров, это значит, дичок пора срезать. Срез делают на 3 миллиметрах выше привитого побега. Место среза замазывают садовым варом. Побег подвязывают к колышку. Теперь можно ожидать плодоношения уже на 2-3 год. А можно идти и другим путем. В начале июля молодые полугодовалые веточки режут на черенки с 3-4 листиками и сажают во влажный песок. Корешки начинают развиваться в песке, а после пересадки в почве. При таком варианте вы получаете корешки через 3 недели, а почки, пошедшие в рост, через месяц. Если дереву дать возможность свободно расти, не обхаживая его, то оно образует либо один голый стебель, либо куст. Поэтому у молодого дерева в феврале обрезают верхушку, оставив ниже 5-6 хорошо развивающихся почек. Эти почки образуют побеги первого порядка. Из них оставляют 3-4 идущих в разные стороны. Затем и у этих обрезают верхушки, оставив на каждой веточке по 3-5 почек. Создают ветки второго порядка. Заканчивают формировку куста после появления веток четвертого порядка. Пока не закончилось формирование скелетных ветвей кроны, нельзя допускать плодоношения. Появление бутонов прекратит вегетативный рост куста. В феврале-марте плодоносящее дерево лимона необходимо освободить от больных, сухих и поломанных веток, обрезать сильно растущие вегетативные и жировые побеги, мелкие от плодоносившие веточки. Состав земли для цитрусовых – перегной, листовая и дерновая почвы, песок. А в мае удобрить навозной жижей с водой 1 к 10 в 2-3 приема. На водой поливать умеренно, но каждый день летом, через день – осенью, через 3 дня – зимой. Апельсины цветут в феврале, а лимоны – зимой, весной и осенью. Зимние цветки лимона следует опылять, перенося пыльцу с тычинок одних цветков на пестики других. Держать цитрусовые лучше всего не на подоконнике, а рядом на подставке. Если температура в комнате выше 20 градусов, то растение необходимо опрыскивать либо увеличить влажность, расставив плошки с водой. Не все сорта цитрусовых пригодны для комнатного выращивания. Специалисты рекомендуют следующие. Лимон Мейер. Многолетнее вечнозеленое деревце высотой до 1 метра, компактное, с хорошо облиственной кроной. Листья темно-зеленые, блестящие, плотные, яйцевидные формы, зазубренные. Цветки белые, очень душистые. Цветет в марте-апреле. Плоды оранжево-желтые. Округлые формы, весом до 120 граммов. Мякоть нежная, сочная, немного горьковатая. При размножении черенками от плодоносящего лимона цветение наступает через 1-2 года. Павловский лимон. Деревце высотой 1,5-2 метра с кроной до 1,5 метра. Ветки раскидистые, свисающие, листья эллиптической формы с острым кончиком, цветки белые. Цветет в марте-апреле, плодоносит на 4-5 году, плоды крупные, до 240 граммов, без семян, мякоть светлая, ароматная, хорошо размножается черенкованием, теневынослив, отлично приживается в комнатных условиях. Павловский апельсин. Небольшое декоративное растение высотой от 0,6 до 0,8 метра. Цветет в марте-апреле. Цветки белые, собранные в кисть, душистые. Плоды оранжевые, круглой формы, созревают через 7-9 месяцев. Укорененные растения плодоносят через 2 года.